Глава 23. Анна. Я открыла глаза и вздохнула с облегчением, когда осознала, что невыносимая боль отступила. Ти-Джей спал рядом. Он дышал ровно и спокойно. Я была голая по пояс, а вместо одеяла на мне лежало что-то мягкое. Я села, натянула на себя футболку, вдохнув знакомый запах Ти-Джея, перекатилась на бок и снова заснула. Утром я проснулась совершенно одна. Я задрала край футболки. На теле еще остались бледно-розовые следы от присосок. Похоже, на их заживление потребуется время. Подняв футболку повыше, я с отвращением стала рассматривать свою грудь, которая была сплошь испещрена темно-красными полосами в кровавых корках. Я опустила футболку, влезла в шорты и отправилась в туалет. Когда я вернулась, Ти-Джей разжигал костер. «Как вы себя чувствуете?» — вскочил он, увидев меня. «Сейчас уже почти нормально». Я задрала футболку и продемонстрировала ему свой живот. «Ну что, не болит?» — спросил он, пощупав пальцем оставшиеся рубцы. «Нет, уже терпимо». «А что с вашей...» — начал он и, запнувшись, ткнул мне пальцем в грудь. «Хуже, чем хотелось бы». «Это я виноват. У вас под лифчиком остались присоски, которые я не сразу заметил». У меня совершенно выпало из памяти, как он снимал с меня верх от купальника. Запомнилась только жгучая боль. «Всё нормально. Ты же не знал». «Вы вся покраснели и распухли». «Неужели?» «Этого я тоже не помнила». «Я дал вам бенадрил, и вы отключились. Ты все правильно сделал?» Ти-Джей вошел в дом и вернулся с тюбиком кортизона. «А еще я намазал вас этим. Похоже, вам сразу полегчало. По крайней мере, вы так сказали перед тем, как заснуть». Я взяла тюбик из его протянутой руки. «Интересно, а грудь он мне тоже мазал?» И, представив себе, как лежу на песке в одних трусиках от купальника, а Ти-Джей натирает меня мазью, я внезапно поняла, что не могу поднять на него глаза. «Спасибо», — сказала я. «А вы видели ту медузу?» «Нет, только почувствовала боль». «Надо же, я еще не встречал медуз в лагуне». «Я тоже. Это, похоже, ошиблась поворотом и свернула не за тот риф». Я пошла в дом за зубной щеткой, выдавила на нее микроскопическое количество пасты, а, вернувшись, сказала: «По крайней мере, та медуза не была смертельно опасной». «А разве они способны убить человека?» — бросил на меня обеспокоенный взгляд Ти-Джей. «Некоторые — да», — вынув зубную щетку изо рта, ответила я. «В тот день мы старались держаться подальше от воды. Я ходила по берегу и, пристально вглядываясь в море, пыталась разглядеть там медуз. Постоянно напоминала себе: если мы не видим все таящиеся в океане опасности, это вовсе не значит, что их там нет. А еще я подумала, что с нами будет, если в один прекрасный день в аптечке закончится жизненно необходимое лекарство». В июне 2003-го прошло ровно 2 года с тех пор, как мы с Ти-Джеем очутились на острове. В мае мне стукнуло 32. А Ти-Джею через пару месяцев должно было исполниться 19. К этому времени он здорово вымахал. Теперь его рост составлял 6 футов 2 дюйма, около 187 сантиметров, и уже язык не поворачивался назвать его мальчишкой. Иногда, наблюдая за тем, как он ловит рыбу, чинит дом или выходит из леса, который уже знал как свои 5 пальцев, я даже гадала про себя, не считает ли он остров своей собственностью. Местом, где он мог пойти куда угодно и делать все, что угодно, пока мы здесь. Мы сидели по-турецки напротив друг друга у кромки воды, так, чтобы мне было удобнее его брить. Он слегка наклонился вперед, положив для устойчивости руки мне на бедра. «И как это меня угораздило стать твоим персональным грумером?» — решила подразнить его я. «Мыть я тебя уже мыла, а теперь еще и брею». С этими словами Я размазала ему по щекам крем для бритья, который, кстати сказать, подходил к концу. «Я везунчик?» Он одарил меня широкой улыбкой. «Нет, просто избалованный. Когда мы, наконец, выберемся с острова, придется тебе бриться самому. Это уже будет не так интересно. Ничего, справишься». Я закончила бритье, и мы направились к дому, чтобы чуть-чуть вздремнуть под навесом. «Знаешь, Анна, я бы с удовольствием вымыл или побрил тебя. Только скажи». «Мне и так хорошо», — засмеялась я. «Уверена?» Мы лежали на одеяле рядом. Неожиданно он поднял мою руку вверх и провел ребром ладони у меня под мышкой. «Вау! Какая у тебя гладкая кожа!» «Прекрати! Я жутко боюсь щекотки!» Отодвинулась я. «А как насчет ног?» Спросил он, и прежде чем я успела ответить, перегнулся через меня и медленно провел рукой по ноге, от лодыжки до бедра. Меня вдруг бросило в жар, чего я сама от себя не ожидала. И тогда у меня совершенно непроизвольно вырвался какой-то странный звук, нечто среднее между тяжелым вздохом и стоном. У Ти-Джея от удивления отвисла челюсть, и он вытаращил на меня глаза. Затем он широко ухмыльнулся, явно довольный произведенным эффектом. Я сделала глубокий вдох и строго сказала: «Как-нибудь без тебя обойдусь. Я и сама неплохо справляюсь». «Я просто хотел отплатить услугой за услугу, за то, что ты мне все время помогаешь. Очень мило с твоей стороны. А теперь давай спать». Он засмеялся и повернулся ко мне спиной. Я закрыла глаза. Ему всего 18. Он слишком юн для меня. Но внутренний голос ответил: «Вообще-то он уже достаточно взрослый». И вот как-то в полдень, несколько дней спустя, мы с Ти-Джеем плавали вместе с дельфинами. Дельфинов было 4, и мы с Ти-Джеем смотрели, как они резвятся вокруг нас. Мне страшно хотелось дать им имена, но я так и не научилась их различать. Когда дельфины уплыли, мы вышли на берег, сели, и я зарыла пальцы ног в мягкий песок. «Разве ты не говорила, что хочешь помыться?» — спросил Ти-Джей. «Говорила. Но я ничего с собой не взяла». Наши запасы косметики таяли прямо на глазах. Теперь мы мылись только мылом, и то раз в неделю. Но я уже перестала замечать, как от нас пахнет. «Я сбегаю, принесу», — предложил Ти-Джей. «Правда?» «Ну да». «Хорошо. И одежду прихвати». «Не вопрос». Он принес все необходимое и положил на песок. Я подождала, пока он уйдет, и начала раздеваться. Закончив с мытьем, я с минуту постояла на солнышке, чтобы слегка обсохнуть. Я подошла к груди одежды, сваленной на песке, рассчитывая найти майку и шорты или хотя бы бикини. Его выбор удивил меня. Он выбрал платье, единственное, которое я положила в чемодан. Это было мое любимое. Короткое голубое на тонких бретельках. А еще он выбрал крошечные розовые кружевные трусики, и я почувствовала, как щекам прилила кровь. Про бюстгальтер он почему-то забыл, а может, специально не положил его. Но в любом случае платье на бретельках я всегда носила без бюстгальтера. Я надела трусики и натянула через голову платье. Когда я подошла к дому, Ти-Джей, не скрываясь, уставился на меня. «У нас что, заказан столик в ресторане, а я об этом ничего не знаю?» — спросила я. «Было бы круто». «Так почему именно платье?» Остановившись перед Ти-Джеем, поинтересовалась я. «Подумал, что оно тебе пойдет». Пожал плечами Ти-Джей и, сняв солнцезащитные очки, оглядел меня с головы до ног. «Ты и правда очень хорошо выглядишь». «Спасибо», — ответила я, чувствуя, что снова краснею. Ти-Джей отправился на рыбалку, а я села на расстеленное под навесом одеяло и стала ждать его возвращения. Я часто ловила на себе взгляды Ти-Джея, но никогда еще он так откровенно не пялился на меня. Он становился смелее и явно прощупывал почву. Если раньше он пытался хоть как-то скрыть свои чувства, то теперь уже не слишком стеснялся. Я не знала ничего о его намерениях, да и вообще были ли у него хоть какие-то планы. Но жить с ним становилось все сложнее. Уж это я понимала. Как жаль, что у нас нет ножниц. Неделю спустя я сидела на одеяле возле дома, тщетно пытаясь распутать колтуны в волосах, которые уже спускались до ягодиц и буквально сводили меня с ума. Эх, надо было попросить тебя чикнуть их, пока нож совсем не затупился. Воскликнула я, кинув взгляд на огонь. Ты что, хочешь их подпалить? Удивился Ти-Джей. Нет. Я посмотрела на него, как на сумасшедшего. А это идея? И продолжила расчесывать волосы. Тогда Ти-Джей подошел ко мне и, протянув руку, сказал: «Давай щетку, я помогу. Верну должок за то, что ты меня бреешь. Посмотрим, насколько тебя хватит». Я протянула ему расческу. Он прислонился к стене дома, я села к нему спиной. «Вот это грива», — сказал он, принимаясь за дело. «Знаю. И к тому же длиннющая. А мне нравятся длинные волосы». Ти-Джей терпеливо распутывал колтуны, перебирая прядь за прядью. Солнце жарило вовсю, но в тени навеса было хорошо. Со стороны океана дул прохладный ветер. Звук неустанно бьющихся о рифы волн и мерные движения щетки по волосам убаюкивали и расслабляли. Взяв волосы в кулак, Ти-Джей поднял их вверх, чтобы убрать с шеи, а потом неожиданно резко притянул меня к себе, так что я уперлась спиной ему в грудь. Я повернула голову, и он зачесал все волосы на бок, перекинув их через мое правое плечо. Он продолжал медленно расчесывать прядь за прядью, и это было так приятно, что я закрыла глаза и спустя пару минут уснула. Когда я проснулась, то по равномерному дыханию Ти-Джея поняла, что он тоже задремал. Его руки обвелись вокруг моей талии, ладони покоились на голой полоске тела там, где кончались трусики от бикини. Я снова прикрыла глаза, мимолетно подумав о том, как все-таки приятно чувствовать на своем теле руки Ти-Джея. Внезапно он зашевелился и прошептал мне на ухо. «Проснулась?» «Угу». Отлично вздремнула. «Я тоже». Сама того не желая, я выпрямилась, и его руки соскользнули с моего живота. Мои волосы шелковистой волной падали вдоль спины. Я оглянулась через плечо и, улыбнувшись, сказала: «Спасибо, что расчесал мои космы». Взгляд его был тяжелым, осовевшим со сна, но здесь было нечто еще. Желание. «Всегда, пожалуйста». Сердце у меня в груди вдруг забилось часто-часто, а в животе будто запорхали бабочки, и приятное тепло разлилось по всему телу. Сказать, что наши отношения чересчур усложнились, значит не сказать ничего.